Глава 23. Чехарда. В дверь кто-то скребся. Эмилия протерла глаза и привстала. Ло возился у порога. Услышав, что мама проснулась, дракоша тихонько заворчал. Пришлось выпускать его на утреннюю прогулку. Дорогу Ло уже знал, а Эмилия не сомневалась, слуги помогут ему не заблудиться. Она вернулась в постель и нырнула под одеяло к Мартину. Тот накануне так умаялся, что до сих пор спал глубоким спокойным сном. Эмилия легла на живот и подперла голову руками, чтобы было удобнее смотреть на мужа. Не выдержала и дотронулась подушечками пальцев до отросших волос. Едва касаясь кожи, очертила высокий покатый лоб, обрис носа, изгибы губ, подбородок с отросшей щетиной. Палец скользил по Адамову яблоку, когда у Мартина дрогнули веки. Эмилия осмелела и положила ладонь ему на грудь. Хихикнула, вспомнив, как вчера муж просил почесать ему живот, как дракоши. Ладонь скользнула к паху. Мартин неожиданно перехватил руку и притянул Эмилию к себе, обнимая. «Не сейчас, милая», — шепнул он. Эмилия непонимающе нахмурилась. «Важные дела. Я даже позавтракать уже не успею». Он поцеловал Эмилию в губы, вплетая пальцы в ее густые волосы, а потом быстро встал и ушел в ванную. Эмилия подумала, что была бы совсем не против, если бы Мартин хоть что-нибудь рассказывал о своей работе, но обижаться не стала, а вместо этого развила бурную деятельность, командуя слугами. Когда Мартин вышел из ванной, в соседней комнате его ждал накрытый завтрак. «Я настаиваю», — заявила Эмилия, — «выпить кофе и съесть омлет с бутербродом 5 минут, если без этикета, конечно». Мартин фыркнул, но послушался. Эмилия тоже пила кофе, сидя напротив него в тонком шелковом халате. «А ты чем займешься?» — спросил он. «Расписания не будет?» — Эмилия приподняла бровь в притворном изумлении. «Придется самой как-то выкручиваться», — в тон ей вздохнул Мартин. «Все, что пожелаешь. Кстати, ты решила, в чем пойдешь на бал?» «В чем планировала, в том и пойду», — отмахнулась Эмилия. «Давно платье заказано, его должны были доставить». «Проверь», — посоветовал Мартин, — «и подготовь все необходимое, бал через неделю». «А учителей можно как-то вернуть? Не хотелось бы тебя опозорить». «Можно. Скажи дворецкому, пусть он все устроит». «Все, милая, мне пора». «А когда...» Договорить Эмилия не успела, Мартин исчез. День был полон забот. Инспекция гардероба длилась до обеда. Глория прислала несколько новых платьев, в том числе и бальное со шлейфом. Фасон простой, приталенное, декольте каре, рукав крылышком, шлейф из 3 складок. Зато ткань выглядела богато. Атлас цвета абрикосовый крайол с расписанным вручную орнаментом из цветов. На юбке полупрозрачная кружевная вставка клин с аппликациями из той же ткани и широкий пояс цвета слоновой кости. К платью прилагались туфли в тон, перчатки и маска с вуалью. Первый бал сезона традиционно считался балом масок. На нем Мартин должен официально представить жену королевской чете. Эмилия знала, что король не молод, но подробно историей королевства не интересовалась, полагая ей ни к чему лишние знания. Учитель натаскивал ее, заставляя вызубривать церемонию представления и протокол поведения на королевских мероприятиях, но словом не обмолвился, что за человек его величество. Частично любопытство Эмилии удовлетворили Флоренс и Каролина. На послеобеденной прогулке они рассказали ей, что король суров, но справедлив. Правит он давно, и королевство при его правлении процветает. Последняя война закончилась 10 лет назад. Сведения как будто из учебника, но Эмилия и им радовалась. Девочки явно были не в курсе дворцовых сплетен. «И хорошо», — рассуждала Эмилия, — «мне бы пережить это представление, а так дома лучше, подальше от интриг и слухов». Ло требовал внимания, леди Айрин — чтения, дворецкий — четких указаний, когда назначать уроки танцев и этикета. Эмилия едва выкроила время, чтобы заглянуть в будуар. Она хотела прикинуть объем работ, памятуя, во что превратилась комната после разгрома, который они с Мартином там учинили. Заглянула и застыла на пороге. Основной ремонт завершен, заказанная мебель на своих местах, все чисто, аккуратно и сделано точно по эскизам. Эмилии оставалось только закончить декорирование. Чувства были смешанными. С одной стороны, сожаление, что не удалось отремонтировать комнату собственноручно. С другой, радость, ведь Мартин ее ждал, иначе не стал бы устраивать тут все по ее вкусу. Эмилия обошла свои владения. В голове тут же стали появляться картинки декора. Подушечки с орнаментом, шкатулки, подсвечники, вазочки. Узкий балкон за французским окном украсили цветы. Маргаритки, Анютины глазки и незабудки. «Если не нравится, цветы можно поменять», — раздался знакомый голос. «Прикажите садовнику, он подберет то, что вам подходит». Эмилия вздрогнула и обернулась. Миссис Дороти вошла неслышно, и непонятно было, что ей нужно. «Спасибо, мне нравится», — вежливо улыбнулась Эмилия. Экономка не спешила уходить. Она задумчиво смотрела на Эмилию, словно размышляла о чем-то. Сегодня Эмилия была в обычном для этого мира наряде. Простое домашнее платье-шмисс с кружевной отделкой, и даже волосы позволила собрать в высокую прическу. Она и не собиралась вызывающе одеваться, так подразнила Мартина только и всего. «Жалко мне вас, миледи», — наконец выдала экономка, поджав губы. «Это почему же?» — опешила Эмилия. «Ох, не мое дело». «Видимо, вы так не считаете, миссис Дороти, раз решились начать этот разговор», — твердо сказала Эмилия. «Присядьте и говорите». Она сама опустилась на ближайший пуф, предлагая экономке занять место на диване. «Зря вы вернулись, миледи». Миссис Дороти сидела, выпрямив спину и сцепив пальцы в замок. «Вам удалось вырваться из ловушки, но вы вернулись». «Из ловушки? Я ничего не понимаю», — Эмилия нервно постукивала каблучком туфельки. «Будьте добры, объяснитесь». «Пожалуй, я не стала бы вмешиваться». Миссис Дороти смерила Эмилию взглядом и покачала головой. «Но вы вчера напомнили мне о родине, эти ваши брюки...» «Хотя в мое время девушки еще не одевались так вызывающе». «О родине?» — переспросила Эмилия. «Вы из моего мира? Вас это удивляет? Не перебивайте, миледи, иначе не узнаете самого интересного. Вы же слышали о проклятии семьи Стивенс?» Эмилия кивнула. Сердце ёкнуло от нехорошего предчувствия. «Не к добру!» — экономка вдруг ударилась в воспоминания. «Ой, не к добру!» «Уверена, всей правды вы не знаете». «Наследник по любви – красивая сказка, не более того. Суть проклятия в том, что если жена главы рода беременеет, она умирает». Это было произнесено будничным тоном, как будто речь шла о чем-то обычном, но Эмилия оцепенела от ужаса. В памяти тут же всплыла история, приключившаяся с первой женой Мартина, а остальные – им просто повезло? Нет, это не может быть правдой. Старая экономка ее пугает, вот только зачем? «Да, но откуда же появился сам Мартин?» — вдруг осенила Эмилию. «А до этого его отец. Проклятие же старое». «Они все мироходцы, миледи. Чтобы защитить свою жену от проклятия, отец Мартина нашел женщину в вашем мире, она родила ему ребенка, он перенес его сюда». «Леди Айрин не мать Мартина?» — охнула Эмилия. «Но вы...» А что еще она могла подумать? Миссис Дороти с загадочным видом сообщает ей, что они из одного мира. А потом Мартин не сын леди Айрин и тоже родился не тут. «Вы не скажете этого никому и никогда, миледи. Вы же не хотите сделать больно Мартину или леди Айрин, правда? Но даже если захотите, вам никто не поверит. Я просто скажу, что вы фантазируете». «Зачем? Зачем вы вообще мне это говорите?» Эмилия чувствовала подвох и не могла сообразить, как уличить экономку во лжи, как поверить в то, что нельзя проверить. Я же сказала, мне вас жаль. Мартин вас обманывает. Ему нужен ребенок, после чего он женится на девушке своего круга. А вас, в лучшем случае, вас наймут в няньки, а то и вовсе вышвырнут за ненадобностью». Миссис Дороти все так же смотрела в одну точку. Эмилия не могла поймать ее взгляд, понять ее настроение. И голос бесцветный, никаких эмоций, ни осуждения, ни сочувствия, ни раздражения, ни злости. И концы с концами не вязались. Зачем такие сложности с договором, к примеру? В ее мире не так уж сложно найти суррогатную мать, да и вообще не похож Мартин на циничного маньяка. Если ему нужен ребенок от нее там, то почему она тут? Нет, бред. Экономка просто немного тронулась умом. У старых людей это бывает. И никакая она не мать Мартина, они с ним совсем не похожи. А вот с леди Айрин у него определенно больше общих черт. И что теперь делать? Предупредить Мартина? Он расстроится. Миссис Дороти для него действительно очень близкий человек. Не сказать, а если ей будет хуже? А если все правда? И посоветоваться не с кем. С Даниэлем? Хороша жена, что доверяет брату мужа больше, чем мужу. «Чего вы хотите, миссис Дороти?» Как можно мягче спросила Эмилия. «Решать вам, миледи. Мой вам совет — бегите, пока не поздно». «Спасибо, я подумаю». «Не поверили? Ну-ну, ваше право». Экономка вышла. После разговора осталось чувство неловкости, какой-то непонятный страх и растерянность. Что делать? Может, просто не обращать внимания? У миссис Дороти есть семья, ее состояние непременно заметят близкие люди. За домом, кроме нее, следит дворецкий. А мужу она верит. Глаза любви, конечно, слепы, но не до такой же степени. Перед тем, как уйти, Эмилия остановилась у зеркала, чтобы поправить выбившуюся прядь волос. На мгновение ей показалось, что отражение дрогнуло, а где-то позади мелькнула тень. Эмилия прикрыла глаза и устало потерла виски. И почему, как только все налаживается, появляется очередная сумасшедшая, которая все портит? Она прислонилась лбом к холодному стеклу. Еще одно испытание для ее чувств. Ничего, она будет сильной. Эмилия не сразу услышала стук. «Миледи?» — из-за двери послышался голос ее горничной Элис. «К вам пришли!» Эмилия закатила глаза и вышла из будуара. В коридоре, помимо горничной, она обнаружила Даниэля. «Привет, сестренка! Не рискнул ломиться к тебе без приглашения, но и ждать в гостиной особо времени нет». «Зайдешь?» — Эмилия махнула в сторону будуара. «Нет, пойдем в твою гардеробную, по дороге объясню. И горничную с собой бери, она поможет сложить вещи». «Какие вещи?» — оторопела Эмилия. «Точно сговорились. Сначала экономка из дома выставляла, теперь Даниэль требует, чтобы она собирала вещи». «Пойдем!» — Даниэль решительно взял ее под руку, увлекая за собой. «Видишь ли, сестренка, Милена тут!» «Где?» — Эмилия подпрыгнула от радости. «Хочу ее видеть! Где она?» «У меня. Прости, с визитом к вам позже. Я, конечно же, закажу ей все необходимое, но она просит у тебя пару платьев на первое время». «Что ты так на меня смотришь? Тебе жалко, что ли?» «Дурак, да?» — возмутилась Эмилия. «Это для сестры-то жалко. Я хочу к ней». «Вот собери что-нибудь и пойдем. Мартин где?» «На службе. Ой, как будто ты не знаешь». «Представь себе, не знаю. Я в Подмосковье ваши дела улаживал с квартирой. И вообще, ты не хочешь меня поблагодарить?» «Хорошо, что напомнил. Я же хотела дать тебе по шее за очередной обман». Эмилия даже остановилась и подбоченилась. Даниэль снисходительно улыбнулся. «Ойли, ну давай». «Зараза ты, братец!» Мгновенно сдалась Эмилия и фыркнула. «Ладно, спасибо». «И все?» — притворно огорчился Даниэль. Эмилия встала на цыпочки и поцеловала его в щеку. «Кто-то спешил?» Выбрать два платья Эмилия не пожелала. Она сгребла десяток, в том числе и новые, неношенные, недавно полученные от Глории, а к ним еще и белье, и шали, и туфли, и юбки с блузками. «Может, не надо?» — слабо сопротивлялся Даниэль. «Пусть Мила сама выберет», — отрезала Эмилия. «Ты же не пускаешь ее сюда, значит, будет мерить у тебя». «Ой, еще чудовище возьму. Мила так хотела его увидеть». «Женщина», — ворчал Даниэль, — «я что тебе, вьючный осел?» «Нет, ты вьючный Даниэль», — успокоила его Эмилия и умчалась искать Ло. Мартину она написала записку на всякий случай и оставила ее в спальне на комоде. Чтобы вернуться домой пораньше, Мартин весь день из кожи вон лез. Надо было успеть и на переговоры с новым поставщиком, и на заседание комиссии по тендеру, и в академию на ученый совет, и в контору подписать бумаги. Он вертелся, как белка в колесе, лишь бы освободиться от самых срочных дел. Успел аккурат к ужину, но жены дома не нашел. «Мне она ничего не сказала», — пожала плечами матушка. «Схватила Лолошеньку и убежала куда-то». Сестры тоже ничего не знали. Уговаривая себя не паниковать, Мартин отправился опрашивать прислугу. Первой ему на глаза попалась экономка. Он все еще злился на нее за те нелепые обвинения в адрес жены, поэтому молча прошел мимо, но миссис Дороти сама его остановила. «Она ушла, Марти. Собрала вещи и ушла». «Куда?» — Мартин почувствовал, как к горлу подкатывает дурнота. «К Даниэлю. Видимо, сочла его более выгодной партией. И звереныша своего забрала». Мартин не заметил, как покачнулся. Дороти подхватила его под руку. «Пойдем, я тебя уложу. Я же тебе говорила». «Нет», — перебил ее Мартин, отстраняясь. «Ты что-то напутала». «Я видела, как они целовались в коридоре». В доме брата Мартин ориентировался так же хорошо, как в своем собственном. Из спальни доносились оживленные голоса, мужской и женский. Он подошел поближе. «Ой, а вот это тебе понравится», — сказала Эмилия. «Погоди, сейчас посмотришь. Раздевайся». «Эмилия, может, уже хватит?» — спросил Даниэль. Жена в ответ только рассмеялась. Мартин хотел уйти сразу. Все так нелепо, несправедливо и больно, что он предпочел бы сбежать. Желательно в какой-то третий мир, где можно было бы залечить раны и усвоить раз и навсегда любовь не для него. Но он все же открыл дверь. Перед зеркалом стояла Эмилия. В одном белье, в панталонах, чулках и корсете. Рядом с ней Даниэль. «Марти!» — воскликнул он, увидев брата. «Как хорошо, что ты пришел!» Мартин не дал ему договорить, он захлопнул дверь и переместился к себе, рыча от бешенства. Кровь стучала в висках. За что с ним так? Сколько раз он спрашивал Даниэля, и тот всегда отрицал, что ему нравится Эмилия. А она? Как она могла? Мартин со всего размаха влепил кулаком по дверному косяку. Боль в разбитых костяшках пальцев немного его отрезвила. Может, Даниэль его разыграл? Он умеет воздействовать так, что видишь то, что он хочет. Но зачем? Заставить ревновать? Очередной коварный план? Зачем? Нет, все очевидно. Эмилия стояла там почти голая, и этот корсет... Стоп. Корсет? «Я же сказал, он вернется!» — невозмутимо прокомментировал Даниэль второе появление Мартина в спальне. На этот раз... Эмилий было две. Одна сидела на кровати в обнимку с чудовищем и злилась, другая ее успокаивала. «Предупреждать надо!» — рыкнул Мартин брату. Никаких сомнений, кто из двух близняшек его жена, не было. Конечно, та, которую он обидел недоверием и ревностью. Сестра отошла в сторону, и Даниэль благоразумно исчез вместе с ней из комнаты. Мартин опустился на колени перед Эмилией и взял ее за руку. «Прости, я устал, испугался и ничего не соображал. Ты же говорила, что у тебя есть сестра-близнец, и что она вроде как живет у Даниэля. Я должен был вспомнить». «Уи!» — осуждающе вякнуло чудовище. «Как ты мог подумать?» — Эмилия стрельнула недовольным взглядом, но руки не отняла. «Я только помогала Милене подобрать платье из своего гардероба». «Милая», — Мартин коснулся губами ее ладони, — «ты могла бы предупредить, куда уходишь». «Но я предупредила, и Элис знала, и... Я написала тебе записку, разве ты не видел? На комоде, куда ты обычно кладешь часы, ты не мог не заметить». «Ее там не было», — покачал головой Мартин. «А Дороти сказала, ты собрала вещи и ушла к Даниэлю. Кажется, именно с этого момента я и обезумел». «Уи-и-и», — грустно протянуло чудовище. «Мне кажется, или он дразнится?» — возмутился Мартин. «Он мне сочувствует», — фыркнула Эмилия. «Ладно, я понимаю, если у твоей экономки что-то не в порядке с головой, а записка куда-то делась». «Мир», — облегченно выдохнул Мартин. Эмилия поцеловала мужа. «Уи-и-и!» — запротестовало прижатое чудовище. «Если вы закончили, пойдемте ужинать». В спальню вернулся Даниэль. Он насмешливо посмотрел на брата и подмигнул Эмилии. «И я представлю вам свою невесту». При слове «ужинать» Ло кубарем скатился с колен Эмилии и побежал к дверям. «Жрать хочет», — задумчиво произнес Даниэль. И братья прыснули со смеху.